И они уже спокойно, по-женски обсуждали, что нужно к свадьбе, какие обновки и как отпраздновать саму свадьбу, чтобы было красиво, по-современному, с выдумкой. Ведь они с Сашей люди культурные, с хорошим художественным вкусом. После обеда Валя принарядилась, повертелась перед зеркалом, объявила матери: «Полечу к нему». «Может, нехорошо, дочка, так сразу?» — попыталась остановить ее Таисия Михайловна. «Все хорошо, мамочка, не волнуйся, никто плохо о нас не скажет». Такое заверение, наверное, успокоило бы любую мать. Таисия Михайловна осталась одна. Убирала в доме старательнее обычного, и радость ее росла, тихо начинала звучать в душе необычная прекрасная музыка. Она постепенно осмысливала происшедшее, не сразу даже поняла собственную радость. В какой-то момент даже застыдилась ее радости. Большинство матерей печалятся, плачут, выдавая дочерей замуж. И сама она часто со страхом думала о Валином замужестве, боясь, что та может выскочить за какого-нибудь лейтенанта и укатить с ним на край земли. Будешь видеть ее потом раз в 3 года. Почему же она так радуется сейчас? Может, потому что он, будущий Валин муж, тут, в своем селе, и дочь теперь, конечно, будет работать в совхозе, жить всегда рядом, даже, возможно, какое-то время в отцовском доме. Нет, как раз ей, вопреки Ивану, не очень нравилось, что Валя может закиснуть в селе. Село есть село. Как каждой матери, ей хотелось для дочери какого-то особенного счастья, большого мира, большого взлета. Не хотелось ей, чтобы Валя занималась коровами, свиньями, индюками или была задергана, затюкана больными детьми, как соседка их учительница Кусенкова. Сама Анастасия, безусловно, была счастлива, и по ее собственному разумению, и по представлениям всех знакомых женщин, не только деревенских, но и городских. И однако же бывает, ёкнет сердце, засосет в груди, как легким ветром повеет печалью о чем-то неизведанном, непознанном, невиденном, ненайденном. У нее ли одной так бывает? Или каждый человек мечтает о том, чего нет, и вряд ли может быть. Однажды она все же попыталась спросить у мужа, бывает ли у него так, как умело разъяснила, как, что она имеет в виду. Объясняла путанно, с тайным волнением. Иван сначала слушал внимательно, показалось ей даже настороженно, а потом засмеялся, обнял ее. «Бывает, Тася, бывает. У человека все бывает. И радость такая, что через голову хочется кувыркаться, и тоска, от которой, казалось, волком завыл бы». Наконец Таисия Михайловна поняла, почему ей так радостно. Не потому, что жених близко, нет. Потому что он Забавский. Многие, в том числе и Иван, говорили, что не останется Александр Петрович навсегда в совхозе, что приехал он сюда собрать материал для новой книги. 2 у него уже вышли. Одну из них Тася читала. Скучновато, правда, ей показалось, но она понимает, как нелегко сразу написать интересную книгу. Раз он так серьезно, с таким вниманием относится к сбору материала, к совхозным делам и людям, то, наверное, напишет хорошую книгу, прославится на всю страну, станет жить в Минске, и у ее дочери будет совсем другая жизнь. У Вали будет все то, чего, возможно, не хватало ей и матери. И может случиться, что это определенным образом наполнит новым, тем неизвестным, неизведанным ее собственную жизнь. У них будет машина, они часто будут ездить в Минск к зятю и дочери. С такими шоферами, как Иван и Корней, они могут ездить туда хоть каждую субботу. Зрелая женщина, мать 2 детей, размечталась, как девочка. В молодости в своих фантазиях так высоко не взлетала. Что ж, неудивительно, тогда не было такой взлетной площадки, таких крыльев и силы. Красивые мечты породили нетерпение. Скорее бы все произошло. скорее бы наступил завтрашний день. Она буквально сгорала от любопытства, как Забавский посватается. Скорее бы вернулся с работы Иван, рассказать ему неожиданную новость, поделиться радостью и обговорить, что надо подготовить к помолвке и к свадьбе.